В душе посмеиваются над ним, над его привычками и немногословием. Они готовы служить ему преданно и всегда. Он их Бог, потому что мешок с деньгами. Меня поражает, что многие из них просто морально убоги. Они получили высокое образование, но невежественны во всем. Они всем обеспечены, но отвергают все духовное, ибо оно не приносит им радости. Они покупают картины, изделия из моржового клыка, но не любуются ими, потому что глухи и к их красоте, и к их значимости. Они искренне восторгаются только машинами, одеждой и женщинами. Удивило и то, как быстро развращаются, стремятся походить на своих начальников обслуга, шофера, повара, официантки, банщики. Служить высокому начальнику для них престижно. Вот так быстро воспитался класс лакеев. Можно вывешивать лозунг по всей стране. «Верной дорогой идем к современному феодализму». Я вышел на скалистый берег лимана. У памятника ревкомовцам на бетонированной площади игрались дети. В лощине, в кустах сидела компания молодых парней и девчат и выпивали. Из кассетника доносилась ритмичная музыка. Ниже морской порт. У причала стояло судно, шла его разгрузка. Гудели краны, что-то выкрикивали докеры, подъезжали и уходили груженные контейнерами машины. Пятиэтажные дома подходили к самому берегу. На одном висели альпинисты-строители. Их трое. У каждого к сиденью привязано ведро с краской, в руках валёк. Несколько движений, и полоса стены шириной в 3 метра окрашена. Затем альпинист спускается ниже, и вновь несколько движений вальком. Когда-то на месте причалов морского порта была уютная с галечным берегом бухта. Сюда горожане в теплую погоду, которая бывала нечасто, приходили загорать. Бухта крутыми берегами прикрывалась от холодных ветров. Совсем маленький, с матерью и отцом, я загорал в этой бухточке. Как это давно было! Кажется, когда я учился в 5 классе, мне приснилось, будто я стою вот на этом же месте и вижу, как через бухточку проплывают 3 огромных быка. Головы их с крупными рогами, белесыми лбами торчат из воды. Видны могучие спины шерстью вишнево-коричневого цвета. Они рассекают могучей грудью воду, плывут быстро, красиво. Мир наполнен солнцем, голубое безоблачное небо. Загоравшие на берегу люди повскакивали с мест, стали махать руками. Быки завернули за скалистый мыс и исчезли из виду. Какое это было сильное впечатление, плывущие по лиману быки. Буквально на следующий день я пошел после занятий в библиотеку и разыскал книжку по истории. В описании шерстистых носорогов, которые обитали на Чукотском полуострове, я узнал быков, которые привиделись ночью. На меня это произвело такое сильное впечатление, что я решил серьезно заняться историей. В ту пору казалось, что знание истории поможет разрешить все проблемы в настоящей жизни. В сущности, сон определил выбор моей профессии. До сих пор удивляюсь, как могли совместиться во сне тысячелетия –